Поэтому Фальцфейн распорядился, чтобы жеребят отлавливали, не затравливая до полусмерти, а отстреливая кормящих кобылиц и заменяя их в дороге домашними. Но оказалось, что это не так просто. Пришлось закупать кобылиц заранее, еще в Бийске, там же случать с жеребцами, да с таким расчетом, чтобы жеребят появились на свет именно в то время, когда жеребятся дикие кобылицы. Но снова неудача. Обслуживающий персонал не придерживался так строго предписания, как этого требовалось, и отловленные жеребята снова погибли в дороге. И только на третий раз все пошло как по маслу. В 1899 году удалось отловить семерых жеребят, шестерых самочек и одного жеребца. Из них пятеро благополучно преодолели 500-километровый путь до Бийска, где их погрузили в железнодорожные вагоны и довезли до ближайшей к Аскании новой станции. А оттуда новоселам пришлось протопать еще 70 километров пешком. «Весной 1901 года я был в Антверпене», — пишет Фридрих Фальцфейн, «где виделся с Гагенбеком. Ему страстно хотелось разузнать, каким это образом я ухитрился доставить к себе диких лошадей из Монголии. Но поскольку он сам в подобных случаях ни за что не выдавал своих секретов, то и я решил отмолчаться. Однако он меня все же перехитрил. Дело в том, что я закупил у него в зоопарке диких животных и принял его предложение дать мне с собой сопровождающего из его людей. Дескать, тот как раз едет по своим делам на Украину и привезет всю закупленную партию в Асканию-Нову. Но прибыв на место, этот тип принялся допытываться у моих людей относительно подробностей отлова и транспортировки, а те ему все и выболтали. А осенью 1901 года он направился прямиком в Бийск, где и купил у Ассанова тех самых 28 лошадей, которые были заготовлены для меня. Лошади эти попали в Гамбург. А в 1902 году Гагенбек получил от Ассанова еще следующую партию. Я же в 1903 и 1904 годах получил от Ассанова только несколько штук. В 1897 году шесть братьев и сестер Фридриха решили сделать ему коллективный подарок за то, что он как старший так справедливо распределил между ними наследство и помогал им вести хозяйство. Подарили они ему группу американских бизонов. Фридриху не стоило особого труда получить помеси между этими могучими дикарями и домашним скотом. Выведенные таким образом бастарды были значительно сильнее и больше своих домашних родичей. Так, к примеру, в жаркие летние дни выносливый подольский домашний скот впрягали в уборочные машины в две смены, в то время как помеси между домашним скотом и бизонами трудились без устали от зари до зари. Стадо бизонов и поныне пасется в Аскании-Нове. Вместе с Лобановым, любезно согласившимся меня сопровождать, мы выезжаем в степь на Таратайке, которую без видимых усилий катит послушная белая лошадка. Повозка выглядит совсем как в старину. Состоит она из четырех колес, на которых укреплена гладкая платформа, сверху брошена мягкая подстилка, вот и все нехитрое устройство. Но это очень практично. Во всяком случае, я смог спокойно разложить на ней всю свою аппаратуру и коробки с пленкой. В любую минуту с такой повозки можно легко соскочить, чтобы заснять окружившую вас стайку оленей или верблюдов, разглядывающих людей с нескрываемым любопытством, а то и стадо восточноафриканских гну, которые проносятся мимо или, размахивая хвостами, совершают в непосредственной близости от вас свои виртуозные прыжки».